Это было необъяснимо. Тело ее тонуло в темноте, но глаза неотступно преследовали Осака. Они светились во тьме, точно тлеющие угольки. «Зачем ты убил меня?» — вопрошал ее взгляд. Лис вслух ответил на вопрос, звеневший у него в мозгу. «Иначе ты бы убила меня. Я понял, что ты замышляешь. Там в углу лежат кости молодого лиса. Ты ешь себе подобных. Да, не отпирайся, ты занимаешься каннибализмом. Без сомнения, шалопуты, проходимцы вроде Агорка специально посылают к тебе молодых недотеп. Как-то раз ты попробовала лисьей крови, и с тех пор не можешь без нее обойтись. Жажда крови лишила тебя рассудка, а я только защищался». «Это все одни твои домыслы», — ответили мертвые глаза. «Ты ничего не знаешь наверняка. Вдруг ты ошибся, убил ни в чем не повинную лисицу, просто потому что тебе стало не по себе в ее необычном жилище, и здешние странные запахи нагнали на тебя страху, с перепугу ты вообразил себе не весь что и совершил зло, непоправимое зло. Теперь ты обязан вновь вдохнуть жизнь в мое тело. Даже если б я и поверил, что ты невиновна, оживить тебя выше моих сил. Но я не верю, ты мне отвратительна. Ответь, те кости в углу, ведь они принадлежат молодому лису, такому же, как я. Ты не только труслив, ты глуп. Твое буйное воображение сыграло с тобой дурную шутку. Знай, там в углу древние кости. Да, они принадлежат лису, но его убил человек, тот самый, чьи останки захоронены в этом склепе. Это было давно, много столетий назад, вскоре после первобытной тьмы. Я не убивал себе подобных, это сделал ты. Судорога пробежала по телу лисицы, то были предсмертные конвульсии, конец ее неотвратимо близился. Осак не знал, сколько убитых лис на ее совести, но он был уверен, абсолютно уверен, его она собиралась убить, он лишь защищался. Да, разумеется, то, что он совершил, ужасно, но у него не было другого выхода. Сохрани он ей жизнь, и сейчас не она, а он лежал бы на полу при последнем издыхании, истекая кровью. «Ты врешь. Я же видел, ты хотела меня убить», — заявил он вслух, пытаясь убедить себя, и не только мертвую лисицу. «После смерти не видеть тебе дальнего леса», — угрожали глаза угольки. «В наказание за свое злодеяние ты отправишься в никуда». «Почему это? Каждый вправе постоять за себя. Ты заслужила смерть, и все-таки я отдам тебе последний долг, проделаю прощальные ритуалы над твоим трупом». Лисица испустила долгий вздох и затихла навсегда. Осак спрыгнул с саркофага и пошевелил мертвое тело носом. «Никаких признаков жизни». Молодой лис тщательно облизал кровь со своей шубы и отправился в тот угол, где хранились наводящие ужас кости. Как следует разворошив кучу носом, он обнаружил множество мелких костей, скорее всего, птичьих. Раньше, украдкой коснувшись груды останков, он их не заметил.